Не скрою, первые минуты полета я пребывал в несколько обалдевшем состоянии. Прежде всего, одуряюще действовал рев моторов, особенно сильно сказавшийся в начале, когда уши мои не были защищены. Завершал же все дикий, ни с чем не сравнимый ветер. С непривычки не мог дышать, захлебывался им. Он был настолько силен, что если я чуть-чуть высовывался за козырек с недостаточно плотно сжатыми губами, он тотчас же начинал их выворачивать. Пока я нашел такое положение за козырьком, при котором голова подвергалась меньше всего ударам ветра, у меня уже заныла шея от непрерывного усилия держать голову прямо. Дуло не только спереди в лоб, но и со всех сторон. По всей лодке гулял буйный ветер. Уже некоторое время спустя, когда я меньше стал захлебываться, почувствовал, что в то время как спереди ветер дует мне в лицо, сзади за моей спиной он почему-то дует снизу вверх, забирается мне под меховую рубашку и надувает ее как парус. Согреться при этих условиях было довольно трудно. Но если только человек хочет, он всегда найдет выход, сумеет приспособиться. А так как я этого очень хотел, то довольно быстро освоился с новой обстановкой. Через какие-нибудь полчаса сидел уже в свободной, более или менее удобной позе, держа голову в таком положении, что почти не страдал от ветра, и даже мог смотреть по сторонам, сдвинув очки на лоб. Только с этого момента, по существу, я начал по-настоящему видеть то, над чем мы пролетали. Погода была дивная. Ласково светило и грело солнце. Шли мы на большой высоте, особой качки не было. Под нами проплывала величественная картина бескрайней тайги с извилистой серебряной лентой могучего Енисея. Первые ощущения ошеломленности, о которых я говорил, исчезли бесследно. Пришло хорошее и бодрое настроение, настолько хорошее, что я совершенно бессознательно начал мурлыкать какую-то песенку. Со мной это случается очень редко. Таланты мои в области вокального искусства, мягко выражаясь, скромны, и мне редко удается доставить своим пением удовольствие даже такому снисходительному слушателю, как я сам. И тем не менее, тут я запел. А как только запел, почувствовал, что сам своего голоса совершенно не слышу. Попробовал сначала петь, а потом и просто кричать во все горло, и никакого эффекта. Все заглушал рев моторов. До Диксона мы летели без приключений. Помню только, что на одной из промежуточных остановок, на которой предстояло переночевать, мы расположились спать не в помещении, так как там шел ремонт, а под каким-то жиденьким навесом. Утомленные перелетом, мы быстро заснули мертвым сном. Ночью неожиданно разразилась гроза, и хлынули потоки дождя. Навес наш потек, как решето, и все мы промокли до нитки. Полусонные, мокрые и озябшие, мы сбились в кучу в одном углу навеса, где меньше всего капало с крыши, и там досыпали остаток ночи в самых невообразимых позах. Хорошая погода позволяла нам идти обычно на высоте 2-3 тысяч метров. Начиная от самого Красноярска и вплоть до Игарки, то есть в течение почти 20 часов, мы летели над сплошной тайгой. Тут только впервые я по-настоящему осознал величие нашей сибирской тайги, масштабы наших лесных запасов, практически неограниченных. Высококачественный сибирский лес пользуется заслуженной славой во всем мире. В огромных количествах он ежегодно вывозится на океанских пароходах, поднимающихся для этого из Карского моря по полноводному Енисею до самой Игарки. По сравнению со всей лесной массой, прямоугольники делянок, на которых вырубается лес, изредка разбрасываемые по берегам, казались ничтожно малыми. В Игарке мы задержались на несколько дней. Дальше не пускала погода. В Дудинке, известной своей отвратительной погодой, бушевал шторм. Там, на широком просторе Енисея, во время шторма разыгрывается такое сильное волнение, что посадка гидросамолетов становится невозможной. Непредвиденная задержка дала мне возможность побродить по необычному заполярному городу, насчитывающему тогда всего лишь 10 лет от роду. Игарка в те годы состояла из леса. Огромными штабелями досок лежал он на лесных биржах, вытянувшихся вдоль берега Енисея. Из леса были выстроены причалы, к которым швартовались океанские пароходы, поглощавшие в свои бездонные трюмы потоки первосортного строевого и корабельного леса. По деревянным причалам сновали автолесовозы, подвозившие к пароходам тяжелые, аккуратно сложенные стопки пахнущих смолой досок. Из леса был выстроен и весь город с его универсальными магазинами, кинотеатрами, ресторанами. Из леса же были сделаны в этом городе и тротуары. Пиленым лесом высланы и проезжие части улиц, по которым бесшумно проносились автомашины. В жаркий солнечный день над городом стоял запах свежераспиленных сухих смолистых досок. В Дудинке мы не задерживались. Пробыли там ровно столько времени, сколько потребовалось для того, чтобы подвести самолет к берегу и залить в него бочки две бензина. Как только это было сделано, вновь взревели моторы, поднимая в воздух наш самолет. На этот раз мы уже без посадок направились прямо на Диксон. За Дудинкой нашим глазам открылась уже совсем иная картина. Лес кончился. Всюду, куда только хватало глаз, расстилалась холмистая желто-бурая тундра, испещренная тысячами мелких озер, речушек, ручейков и просто луж. Ни одного дерева, ни одного кустика, скрашивающего это однообразие. Тундра казалась совершенно безжизненной и безлюдной. Только редкие крошечные поселки или даже одинокие избушки на берегу Енисея свидетельствовали о том, что и здесь люди ведут настойчивую борьбу с суровой природой, по-хозяйски подчиняя себе ее богатство. Мы продолжали лететь вдоль все более расширяющегося Енисея, спрямляя его извилины. Миновав селение Гальчихо, направились к Енисейскому заливу и пошли вдоль ее восточного берега. Слева от нас расстилалась свинцовая холодная гладь залива с постепенно удаляющимся противоположным берегом. Вскоре западный берег совсем исчез из поля нашего зрения. Залив под серым хмурым небом казался бескрайним морем. Справа под нами проплывала все та же мокрая желто-бурая тундра, изредка пересекаемая каменистыми грядами холмов. Скоро мы должны были подойти к острову Диксон. Я заранее тщательно изучил по карте очертания этого острова и был уверен в том, что безошибочно узнаю его с воздуха. Кроме того, знал, что самой надежной приметой острова Диксон — является его знаменитая 120-метровая радиомачта, видимая издалека и с воздуха, и с моря. Второй такой мачты в Арктике не было. Напряженно вглядывался вперед, ожидая, что вот-вот берег залива круто отвернет вправо к востоку, и вслед за этим откроется остров Диксон. Несколько раз далеко вдающиеся в материк бухты и заливы вводили меня в заблуждение. Наконец, впереди над берегом, у горизонта, появилась быстро расширяющаяся полоска воды. Не было сомнения в том, что материковый берег здесь заканчивался, уходя к востоку. Дальше, на север, расположилось Карское море. Вскоре действительно, за поворотным мысом открылась группа как бы случайно рассыпанных мелких островов, среди которых выделялся своей характерной подковообразной формой островок побольше. Знаменитая мачта издали казалась тонкой вязальной спицей. Это и был остров Диксон. Самолет развернулся прямо на эту мачту. Еще несколько минут, и весь островок проплыл под крыльями нашего самолета. Он представлял собой неровную холмистую тундру, пересеченную несколькими грядами хаотически нагроможденных каменных обломков, на северных склонах которых лежал не растаявший за лето снег. Берега островка, местами спускающиеся к морю обрывистыми скалами, были изрезаны живописными бухтами и мысами. На островке не было видно ни озер, ни рек, только маленький ручеек стекал с него в море на южном берегу. В длину островок имел около 5 километров. Сереньким пятном промелькнули несколько маленьких деревянных домиков, прилепившихся к берегу у северной оконечности острова. Около домов были рассыпаны деревянные столбы антенного поля. Я знал, что это был передающий пункт Диксоновского радиометеорологического центра. На берегу большой бухты, вдающейся в остров с южной стороны и как бы ограниченной его каменистой подковой, я увидел вторую небольшую группу беспорядочно разбросанных домиков, таких же низеньких и таких же сереньких. Между домиками тянулись выделяющиеся на грязно-буром фоне тундры белые ниточки деревянных мостков. Тут же на квадратном каменном постаменте стояла та самая деревянная высокая радиомачта. Это и была полярная станция Диксон. Это была уже настоящая Арктика. Так вот, как она выглядела. Я был разочарован. То, что увидел, было так не похоже на то, что я ожидал. Никакого величия. Все выглядело таким сереньким, мелким, даже убогим. Самолет, сделав круг над бухтой, стал снижаться. При снижении мой люк не заливал водой, и я мог во всех деталях наблюдать технику выполнения посадки. Вот самолет занял такую позицию по отношению к бухте, при которой посадка может быть совершена против ветра. Вот, сбавив газ, самолет начинает быстро снижаться, и затем, не дойдя нескольких метров до воды, вновь выравнивается и идет почти горизонтально над водой, едва заметно приближаясь к ней. По дну лодки сильно скребнуло, она коснулась реданом воды. Газ убран. Стихает рев моторов, и, пробежав легко на редане еще несколько десятков метров, лодка тяжело оседает в воду, резко приостанавливая свой быстрый бег. Носовой мотор выключается, работая только кормовым мотором на самых малых оборотах, самолет выруливает к месту якорной стоянки. Начинается возня с подготовкой якоря к спуску. Наконец, якорь отдан, выключается и кормовой мотор. Наступает блаженная тишина. Диксон — это Арктика. Здесь к самолету уже не подбегает изящный катер и не подхватывает его для того, чтобы отвезти и поставить на бочку. Здесь экипаж сам ставит самолет на якорь. От берега отделилась тяжелая неуклюжая шлюпка. Навстречу спешили зимовщики полярной станции. Часть их, поджидая нас, осталась на берегу. Я был несколько удивлен таким вниманием. Позднее мне довелось убедиться в том, что летчики вообще вызывают у полярников теплые чувства. Как правило, куда бы мы ни прилетали, нас всегда окружали теплой заботой. Пока шлюпка шла к нам с берега, мы чехлили самолет. Говорю «мы», потому что в этом несложном деле я мог уже принимать участие наравне со всеми членами экипажа. Мы натягивали большие и тяжелые брезентовые чехлы на моторную гондолу, на винты, на все горловины люков и на все выходящие наружу приборы. Сложность этой работы была в том, что она требовала известной физической ловкости и тренированности. При малейшей неосторожности можно легко поскользнуться на мокрой покатой дюралевой поверхности лодки и бултыхнуться в ледяную воду. Зачехлив машину, мы погрузились в наполовину затопленную водой шлюпку и с трудом разместились, стоя на банках. Так мы и плыли к берегу, держась друг за друга, чтобы не свалиться в воду. Кто-то из членов экипажа вез, прижав к груди, огромный букет полевых цветов, запасенный еще в игарке. Этот букет, предназначенный для кают-компании, был затем торжественно вручен на берегу от имени всего экипажа, встречавшим нас девушкам. Нас встретили очень радушно. Под жилье отвели красный уголок, являющийся одновременно и библиотекой полярной станции. Среди книжных полок были расставлены, приготовлены для нас койки. Как только мы умылись и переоделись, нас повели в кают-компанию ужинать. На полярной станции ужин уже окончился, и мы уселись за большой стол одни. Ужин был сервирован по-праздничному нарядно. Блюда на стол подавал сам шеф-повар. Помню, среди холодных закусок нам принесли довольно объемистое блюдо с мелкими свежими огурчиками. Повар, подавая его, не без гордости подчеркнул, что эти огурчики сняты в собственной теплице полярной станции. Кто-то, когда мы уже кончали ужинать, до сих пор не знаю, в шутку или всерьез, рассказал нам, что один из досужих зимовщиков занялся подсчетом стоимости этих огурчиков и выяснил, что себестоимость их не больше и не меньше, как в старых ценах, 94 рубля штука. Услышав это, я почувствовал себя не совсем хорошо. Огурчики действительно были неплохие, и я съел их за ужином не менее 10 штук. Свежие овощи стали потом выращиваться в новой оранжерее в порту Диксон в неизмеримо больших масштабах и стоили много дешевле. Некоторое разочарование, появившееся у меня при первом знакомстве с Арктикой еще с воздуха, не сразу рассеялось и на земле. Слишком уныло все было кругом, и, пожалуй, слишком мало во всем было необычного, экзотического. Разбросанные домики полярной станции ничем особенным не отличались от миллиона таких же домов на большой земле. Природа тоже не имела каких-либо особенностей. Они в основном состояли в холоде и, главное, в чудовищной сырости. Весь остров представлял собой мокрую тундру, в которой ноги вязли по щиколотку, а следы от ног сейчас же наполнялись водой. Среди домов, в развороченных трактором рытвинах, стояли грязные непросыхающие лужи. С пасмурного хмурого неба постоянно сыпал мелкий дождь, весь остров часто заволакивался густым оседающим туманом, наползающим с серого холодного моря. Все это напоминало самую унылую пору поздней осени. Не такой экзотики ждал я от Арктики. Сыроквашка на следующий день улетел, а я остался на Диксоне поджидать Махоткина. Свободное время использовал для знакомства с природой, с работой и бытом зимовщиков. В это время на полярной станции проходила смена зимовщиков, и станция имела особенно неприглядный вид. Новые зимовщики уже прибыли, старые еще не уехали, было тесно. Последние дни, спасаясь от безделья, я принимал участие в авральных работах. Жил в маленьком полузаброшенном домике, принадлежавшем некогда какому-то промышленнику. Вместе со мной в этом домике жили еще три гидролога, так же, как и я, случайно застрявших на Диксоне. На полярной станции наша избушка в шутку называлась «ДОК», что сокращенно означало «Дом отставших гидрологов». Дней 10 спустя на Диксон неожиданно прилетел Махоткин. Он забрал меня с собой, предупредив только, что вести наблюдение на его машине мне будет очень трудно. На ней у заднего люка нет никакого защитного козырька. Позднее я убедился в том, что он был прав. При этих условиях непрерывные наблюдения действительно требовали от меня почти непосильного физического напряжения. На следующий день мы улетели, перебазировались с острова Диксон на Усть-Таймыр, летели над морем, но наблюдать все же было нечего. На всем нашем пути море было уже свободно от льдов. Прилетев в Усть-Таймыр, мы там 5 дней сидели без дела в ожидании распоряжений начальника морских операций.